Так вот, теперь поползли слухи, будто бы боярин Поливанов сам припрятал этот камень, а свернул на татар. Максим, который поначалу хотел прервать Лихоря, дабы не пугать Любашу, теперь так возмутился, что забыл о всякой осторожности и, стукнув кулаком по столу, закричал: «Кто мог поверить в такую бесстыдную клевету?» Любаша, бледная от гнева и обиды, срывающимся голосом сказала: «Эту ложь так легко опровергнуть, что даже стыдно за людей, которые ее повторяют». «Не все так просто, боярыня», — вздохнул рассудительный твердила. «Чем наглей клевета, тем легче она побеждает. Всем известно, как ревниво великий князь относится к своим сокровищам. Он не прощает даже самого малого посягательства на казну. А ну, как ему кто-то скажет, что его боярин, да еще некогда опальный, присвоил не мелочь какую-нибудь, а редкостной красоты самоцвет». «Да ведь этот камень моя матушка получила по наследству», задохнувшись от возмущения, сказала Любаша. «Она в детстве приехала из Италии уже с этим камнем». «А кто об этом знает?» — спросил твердила. «Ведь она же его не выставляла на показ». «Как кто знает?» — растерялась Любаша. «Многие. Даже сама великая княгиня знает». «София Фоминишна сейчас больна и мало что помнит», — со вздохом объяснил твердила. «Да и сам великий князь не очень здоров. Вот клеветники и пользуются его слабостью». Но ведь купцы, бывшие тогда в караване, да и сам посол, должны же подтвердить, что не везли в Москву такого изумруда», — воскликнула Любаша. «Посол Семен Борисович недавно приставился, а купцы всего не могут знать», — пожал плечами твердила. «Так что же это? Выходит, любой негодяй, если захочет, сможет оклеветать честного человека? Неужто и суда нет?» — растерялась Любаша, которой в этот миг почудилось, будто она попала в нелепый и кошмарный сон. «Погоди, душа моя», — сказал Максим и накрыл ее рукой своей. «Я думаю, что негодяй не стал бы наговаривать так просто великому князю. Наверное, он представил доказательства, а для того подкупил свидетелей». «Точно так», — отозвался словоохотливый Лихорь. «Говорят, боярина Поливанова обвиняет некий торговец по прозванию Хвост, который был с ним в той поездке. Он также уверяет, что не только боярин, но его жена и дочь знали о краже, однако молчали». Неожиданно из угла комнаты раздался возмущенный голос Родиона Кочевина. «Ну и подлая мразь этот Хвост! Недаром Уголтеева служил! Ох, попадись он мне в руки! За все бы с ним поквитался!» Максим был так озадачен, что даже не рассердился на Оружничего, без спроса вмешавшегося в разговор. «Погодите. Любаша все еще верилась, что не так уж трудно избежать нелепых обвинений. Погодите. Но ведь об изумрудном сердце знают наши слуги и моя тетушка. А мое слово против слова Хвоста неужели ничего не значит? Ведь Хвост — разбойник. Но это не доказано. А Игнатий может найти и других свидетелей», — проворчал твердила. «Беда в том», — нахмурился Максим, — «что великий князь верит тому, кому хочет верить. Уж во всяком случае, Игнатовым свидетелям он поверит скорее, чем Екатерине Демидовне. Да и привлекательно иметь такую ценность в своей казне». «Но чего добивается Игнат?» — растерянно спросила Любаша. «Ему-то какая в этом деле выгода? Зачем он старается опорочить имя моего отца?» «Через твоего батюшку он метит в тебя, боярыня», — тихо сказал Родион, подойдя к Любаше со спины. Слова Кочевина окончательно утвердили Максима в его догадке, и он воскликнул: «Мой братец хочет разлучить меня с Любашей. Не вышло у него по-хорошему, будет действовать по-плохому. Для негодяя главное, чтобы мою жену в чем-то обвинили и заперли в монастыре, а там уж он снова наймет какого-нибудь разбойника вроде Власа». «Вот так тихоня наш стольник», — Лихорь даже присвистнул, «совсем как Юрий Смоленский, который у Семена Вяземского жену отбивал». Любаша поежилась, вспомнив старинную историю о том, как Юрий, не найдя взаимности в боярине Вяземской, убил ее мужа. Когда же подступился к ней, она схватила нож и хотела попасть в горло насильнику, но ранила его в руку и бросилась бежать. А Юрий догнал ее и изрубил мечом. Любаша утешала лишь одно — слабосильный Игнат вряд ли сможет сразиться не только с мужчиной, но и с женщиной.